поливалкой хожу. Капусту поливаю, помидоры ращу. Вдруг смотрю в малине, знакомые листы. Это ж конопля растет, ёрш твою, ух ты! Я ее аккуратно полью, всю братья пою и удобрю. Буду нежно лелеять ее, расти быстро, счастье мое! В магазине удобрение взял, дихлофосом брызгал, чтобы жук не насрал. Но при этом помидоры все запустил, я на них забил, привил и хуй положил. Про кусты все узнали менты, дам им взятку, мне все до пизды. Штука зелени, вот вам еще, расти выше, счастье мое. Поднялись кусты на 3 метра выше земли. Скоро урожай собирать, кропалить, мешки набивать. Ночь была тихой, дозорные спят, но не спал наркопедов отряд. Утром вышел кусты поливать, все попиздили, ёб твою мать.